Отчего-то я чувствовал пустоту и одиночество, словно очень долго шел сквозь голое осеннее поле. Это было настолько необычное состояние, что я забыл обо всем остальном, в том числе и о постоянном в последние месяцы ощущении приближающейся смерти, которая уже потеряла остроту и стала просто фоном для всех остальных мыслей. «Подписку, что ли, дал?» — с легким презрением спросил Митек. «Отстань», — сказал я, поворачиваясь к стене. «Сейчас приволакивают тебя два таких мордастых прапорщика в черных рясах», — продолжал он, — «и говорят: на, забирай своего египтянина, а у тебя вся гимнастерка облевана. Правда, что ли, не помнишь ничего?» «Правда», — ответил я. «Ну, пожелай мне», — сказал он, — «а то идти сейчас». «К черту», — сказал я. Больше всего на свете мне хотелось спать, потому что я чувствовал, что если я достаточно быстро засну, то проснусь опять самим собой. Я слышал, как Митек со скрипом закрыл за собой дверь, а потом уже было утро. «Кривомазов, к начальнику полета!» — крикнул мне в ухо кто-то из наших. Только одевшись, я проснулся окончательно. Койка Митька была пустой и неразобранной, а остальные ребята в майках сидели на своих местах. Я чувствовал в воздухе какое-то напряжение. Они смущенно переглядывались, и даже Иван не отвешивал своих обычных утренних шуток, глупых, но очень смешных. Что-то произошло, и всю дорогу наверх на третий надземный этаж, где был кабинет начальника полета, я пытался понять, что именно. Идя по коридору и щурясь от пробивающегося сквозь занавески солнца, которого я давно уже не видел, я заметил свое отражение в огромном пыльном зеркале на одном из поворотов, поразился мертвенной бледности своего лица и понял, что мой подвиг в сущности давно уже начался. Начальник полета встал мне навстречу и пожал мою руку. «Как подготовка?» — спросил он. «Нормально, товарищ начальник полета», — сказал я. Он оценивающе поглядел мне в глаза. «Вижу», — сказал он через некоторое время, — «вижу. А тебя, Оман, вызвал вот зачем. Ты мне поможешь. Возьми вот этот магнитофон». Он показал на маленький японский кассетник на столе перед собой. «Бланки, ручку. И иди в 329-ю комнату. Она как раз сейчас пустая. Ты когда-нибудь записи расшифровывал?» «Нет», — ответил я. «Это просто. Прокручиваешь чуть-чуть пленку, записываешь то, что слышишь, и крутишь дальше. Если не разбираешь с первого раза, слушаешь несколько раз». «Ясно. Могу идти?» «Можешь. Постой. Я думаю, что ты поймешь, почему я попросил заняться этим именно тебя. У тебя скоро возникнут всякие вопросы, на которые тебе никто там...» Начальник полета ткнул пальцем в пол. «Не ответит. Я тоже мог бы тебе не отвечать, но, по-моему, лучше, чтобы ты был в курсе. Я не хочу, чтобы ты мучил себя лишними мыслями. Но учти, ни политруки, ни экипаж не должны знать того, что сейчас узнаешь ты. То, что происходит, это с моей стороны служебное нарушение. Как видишь, их делают даже генералы». Я молча взял со стола магнитофон и несколько желтых бланков, таких же, как те, что я видел вчера, и пошел в 329-ю. Ее окна были плотно зашторены, а в центре стоял знакомый металлический стул с кожаными ремнями на ножках и подлокотниках. Только сейчас к нему от стены шли какие-то провода. Я сел за небольшой письменный стол в углу, положил перед собой разлинованный бланк и включил магнитофон. «Спасибо, товарищ полковник. Очень удобно. Просто кресло какое-то, а не стул. Конечно, нервничаю. Это ведь как экзамен, да?» «Понял, да. через оба «и». «Свириденко».